ебал твой рот, забыть свитшот. И твою подругу тоже. Я сломаю ваши скейты, срежу все татухи с кожи. Заберу все ваши деньги, мне не нужен даже ножик. Я люблю, когда сука плачет от боли. Питаюсь любовью и снова на волю. Дети интернета, я хочу свою долю. Получаю этот кэш и снова доволен. Я заставлю тебя жрать таблетки, сынок, чтобы говорить об этом в треках не мог. Надо больше денег, нахуй твой разговор. Моя бывшая с твоей обсуждает мой альбом. Ты до сих пор смотрел Наруто, это так круто. Ебал все твои интересы, ты тупая сука. Ты знаешь то, что я могу тебе сегодня дать. И я не твой бойфренд, дура, ведь меня не наебать. Нахуй Палас и Суприм, Трэшер нахуй тоже. Я ебал твой розовый свитшот и твою подругу тоже. Ты знаешь то, что я могу тебе сегодня дать. И я не твой бойфренд, дура, ведь меня не наебать.